Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Обновленный мир. После конца света. Часть 2. Глава 16. Пав Томас Сертон. Когда начался весь этот ад, я делал все возможное, чтобы спасти Клэр. Мне очень повезло не только со способностями, но и тем, что разбирался в играх, реалии которых сейчас как никогда актуальны в реальности. Будь не так, просто умер бы, а так выпил зелье и остался жив, и даже смог защитить Клэр. Но как бы я ни старался, сколько ловушек не ставил, я понимал, что в одиночку справиться с защитой моего ангелочка не смогу. Пока я организовывал ловушки, она оставалась одна и тряслась от страха из-за каждого шороха и шарахалась от каждой тени. Когда я заставлял ее поднимать уровень, у меня просто сердце кровью обливалось, и я зарекся прикончить тех уродов, которые устроили у нас все этот ад. Ведь моей чистой и невинной Клэр приходилось убивать этих отвратительных мертвецов. Конечно, я старался по минимуму травмировать ее нежную психику. Для этого, рискуя быть укушенным, благо были зелья очищения или исцеления, я делал кляпы, чтобы эти твари не издавали звуков, а также заворачивал их в мешки или ткань. После этого фиксировал на специально собранном станке, где на манер гильотины был огромный двуручный топор. Простой механизм с противовесами давал достаточно усилия, чтобы Клэр просто держалась за ручку топора при срабатывании, остальное делали законы физики. Даже так я смог поднять ее уровень до 3-го и добыв очень полезную способность, которая станет хорошим фундаментом для 2-й способности, который я ей приготовил, сфера аннигиляции. Моя способность подсказала, что эта способность создавала шар темной энергии, которая просто уничтожала все, с чем вступит в контакт. После того, как ивент закончился, я еще больше осознал, что не справлюсь. Несмотря на то, что я убивал много первоуровневых и второуровневых зомби, уровень не желал повышаться, а из-за того, что выпадение зелий было сильно урезано, как и их количество в луте, у меня закончились зелья очищения и исцеления. Потому я больше не мог подготовить зомби для того, чтобы Клэр получила опыт. Но не только это было проблемой. Клэр явно было плохо, ей не хватало общения. Я, конечно, старался уделять ей как можно больше времени, но и пренебрегать ее безопасностью не мог. Я уже подумывал отправиться на поиск подходящей компании, хотя и очень сильно волновался, что придется оставить Клэр на длительное время, но тут появилась группа людей. Первое, что меня привлекло, это то, что все они были подростками, пусть и выглядели старше своих лет, и среди них был ребенок примерно одного с Клэр возраста, точно узнать не получилось. У него, похоже, была способность или предмет, блокирующий мою оценку. Вообще она не должна показывать возраст, но в спайке с моей основной способностью показывает, ведь у меня мастер ловушек легендарного ранга, а в ловушках можно использовать приманку. Так что мне просто надо думать о человеке, как о еще одной детали в ловушке, и все оценка выдает результат. Пусть он и не сильно подробный, но помимо имени, расы, уровня и ранга, как при использовании просто оценки, вижу еще и пол с возрастом, а также силу, живучесть и выносливость. Надо же знать, какие материалы подобрать, чтобы приманка не сломала ловушку и не пришла в негодность раньше времени. Пока от этого не слишком-то и много пользы, ведь основной проблемой являются способности, но думаю, если развить оценку еще больше, смогу получать намного больше информации. Потому в отличие от другой группы, которая встретилась мне во время охоты, их я заводить в ловушку не стал. Да и как выяснилось, не получилось бы. Девушка по имени Синтея обладала продвинутой версией оценки или схожей с ней способностью, так как она не только мои ловушки смогла разглядеть, но и, похоже, видела мой полный статус. Поговорив с лидером их группы Гансом, я еще больше уверился в том, что они отличный вариант для нас с Клэр. Особенно меня радовало то, что в этой группе парней и девушек поровну, и, наверное, они уже сформировали пары, так что никто не будет приставать к Клэр. Ну а этого бледного доходягу даже рассматривать в этом плане смешно. Но если попытается, я ему объясню, что, такой как он, недостоин даже рядом стоять с Клэр. Я ошибся, очень серьезно ошибся. Сначала эта белобрысая сука схватила Клэр за горло ни с того ни с сего. Как сказали ее приятели, которые не дали мне спасти моего ангелочка, она с головой не дружит, но способность у нее крайне полезная, и если соблюдать правила или просто держаться на расстоянии, проблем с ней не будет. Но хуже всего было то, что Клэр захотела уйти с этими ненормальными. А мне сказала, что если я не хочу, могу остаться здесь, а она пойдет с ними. Этот урод. Как он посмел задурить голову моему невинному ангелочку. Но сделать я пока ничего не мог. Но стоило признать, способности у них были сильные, зелий много, а артефакты просто невероятные. Этот мешок и сумка с расширенным пространством. Прелесть. Когда этот урод залез в данж, который я действительно никак не смог распознать, я холил и лелеял надежду на то, что он не вернется, и Клэр одумается. Но все мои надежды не оправдались. Одно заставляло меня примириться со сложившейся ситуацией, Клэр было хорошо. Она ожила, и снова была тем ярким солнышком, которое светило для меня до всего этого ада. Ну и конечно карта класса, маг разума, с ней я смогу объяснить Клэр и всем остальным, что мои чувства к ней абсолютно нормальны. Но все же помимо неожиданно вылезших недостатков этой группы, у них нашлось несколько плюсов. Их манера делить добычу очень даже неплоха, особенно с учетом того, что в данж я при всем желании не сунусь, способности у меня совершенно для этого не подходят, а значит, рисковать будут другие, а я и Клэр будем получать с этого свою долю. Конечно, эта их подачка в виде карты способности не нужна, так как у меня припасена получше, но это пока стоит сохранить в тайне. Пусть у них и нет манеры отбирать то, что уже было до вступления в группу, но это правило может действовать до момента, пока они не увидят что-то по-настоящему ценное. А потому лучше подожду, когда Клэр получит пятый уровень, а после скажу, что мне при дележе выпала карта со способностью, которую я передал Клэр, а остальных поставлю перед фактом. Ну, и так и быть, верну им эту несчастную молнию. А вот сумку могли и получше дать, а еще лучше мешок. Эх, какие возможности проходят мимо меня. Они все психи. Причем очень опасные психи. Сначала она ни с того ни с сего пристрелила мужика, а после я чуть не обделался, когда эта ненормальная пальнула из свитка и спалила больше десятка человек. Но другие были ей под стать. Сначала этот болтливый французик, который и страшил меня больше всех насчет этой белобрысой, прописал ей своей способностью и, наверное, только чудом и раскаченными у жертвы характеристиками не угробил. После узкоглазый приставил свой тесак к шее французика, и, похоже, собирался сделать ему секир башка милитарист же начал всем грозить пушкой. И хрен бы с ним, но он и на меня с Клэр ствол наводил. Но дальше стало только хуже. Этот глист отпоил белобрысую, и та вместо того, чтобы устроить разборки, начала объяснять причины своих действий. Ну, если эти уроды хотели навредить Клэр, то туда им и дорога, но что нельзя было предупредить. Ведь объяснение не заняло много времени. Но после она приказала узкоглазому разобраться с оставшимся в живых мужиком, и тот не только беспрекословно выполнил приказ, но на какой-то хрен притащил сюда башку этого мужика. Вот нахрена. Но это было только начало, дальше я стал свидетелем жутких пыток, которые устроила эта белобрысая психопатка. Урод же этот французик. Он слишком преуменьшил степень двинутости и опасности этой психованной девки, когда рассказывал о ней, да и вообще какого хрена не добил. После посещения безопасной зоны и логова этих уродов по совместительству, мои сомнения насчет того, что лидером группы является этот урод Ганс, рассеялись. Этот хитрый, подлый, скользкий двуличный ублюдок, точно за главного, а белобрысая у него для грязной работы, когда хитростью не получается. Понял я это после того, как они, во-первых, выгребли большую часть полезного из оружейной и заблокировали туда вход на сутки, так мне показала моя способность. Во-вторых, он не только освободил людей, которые были тут практически в рабстве, но и выдал им оружие под предлогом того, что им надо возвращаться домой и отбиваться от зомби. Ага, аж два раза. Да какой идиот уйдет неизвестно, куда из безопасной зоны. Хотя не будь у них оружия и останься тут люди с оружием или способностями, то, скорее всего, конечно же ушли, чтобы опять не стать рабами. Но этот урод их успокоил тем, что опасности нет, всех нехороших людей убили. Ну, а после скомандовал выдвигаться к данжу, о котором узнали у второго пленника. Вот и выходит, что он остался чистеньким и даже показал благородство, не став убивать оставшихся женщин, детей и стариков, но освободил тех, кто был у тех рабами, и дал им оружие. Думаю, Через пару дней мы будем проходить мимо и точно заглянем сюда, чтобы обнаружить следы бойни, которая точно тут состоится после нашего ухода. Ну и, конечно же, займем освободившуюся безопасную зону. Конечно, тут могут быть выжившие, но думаю, этот урод от них избавится чужими руками, скорее всего опять же использует эту белобрысую психопатку. Лучше было бы свалить от них куда подальше, но Клэр все еще видит в этом уроде рыцаря на белом коне, и ей все равно на то, что доспех, да и его содержимое, больше какому-нибудь демону подходит. Эндпав. Стоило нам покинуть безопасную зону, как с крыши здания, где располагался постамент со сферой, которая и активировала безопасную зону, раздался женский, немного истеричный голос. «Ничего вы не получите, убийцы!» «Ахахаха!» Начав ржать как последняя психопатка, женщина, увидев, что мы ее заметили и наблюдаем, подошла к постаменту и положила руки на сферу. Пару секунд ничего не происходило, а после сфера на постаменте начала мигать, набирая интенсивность свечения и частоту. У меня тут же возникли ассоциации с системой самоуничтожения. Осознание подкидывало кадры из фильмов с ядерным грибом. И если судить по тому, что остальные с матами ломанулись в укрытие, меня за шкурку тащила Синтия, то подобные мысли возникли не только у меня. Но ожидаемого взрыва не последовало. Достигнув пика, где-то через 2 минуты, сфера просто в последний раз ярко вспыхнула и погасла, а над домом стал виден барьер, который его окружал. Сейчас он был похож на огромный мыльный пузырь, переливающийся всеми цветами радуги, и как и подобает мыльному пузырю, лопнул. Вопреки ожиданиям не было ударной волны или звука бьющегося стекла или еще каких звуковых эффектов, просто раз и нет больше безопасной зоны. А вот с крыши, где постамент рассыпался прахом, слышались крики, и были они не только матерными, но и криками боли. Судя по всему, остальные жители не оценили действий той женщины и сейчас высказывали ей свое негодование, скорее всего ногами, а может и еще какие подручные средства использовали. Но мне на это было как-то пофиг. И если задуматься, мне было пофиг на смерть того мужика, которого пристрелила Синтия, да и той толпы неизвестных, которых она же испалила, да и на отрубленную башку, которую приволок Хира. И дело тут не в том, что они такие гады и хотели нас убить. Нет, мне было пофиг на то, живы они или мертвы, еще до того, как я узнал о их планах и намерениях, а уж после я даже мысленно радостно потирал ручки. По идее это ненормально, но я реально начал оценивать человеческую жизнь с позиции, как она повлияет на меня. Если мне от человека ни вреда, ни пользы, так мне и фиолетово на то, жив он или помрет. Но вот если смерть человека отразится на мне, то да, я переживаю, вот только не за человека, а за себя. Стал ли я таким из-за конца света? Честно говоря, сложно сказать, стал я таким или был всегда, а окружающая действительность просто вытянула это на поверхность и показала во всей красе. Если это так, то я всегда был бесчувственным и расчетливым человеком. Нет, я испытываю все чувства, просто отношение к смерти у меня другое. Меня просто не парит тот факт, что Синтия убила кучу народа, ведь я уже осознал, что ко мне она относится хорошо и вреда не причинит, так что нет смысла коситься на нее, как это делают остальные. Да, мне за пытками тоже было неприятно наблюдать, но это от вида самих пыток, на отношение к самой Синтии это никак не повлияло. А вот рыжая таким полезным мировоззрением не обладала, и пусть самый смак того, что творила Синтия, она пропустила, но вот теперь не просто опасалась ее, а откровенно боялась, и старалась держаться подальше. Из-за этого я и Ганс вздохнули с облегчением. Ко мне она перестала цепляться, видимо опасаясь реакции от Синтии. Раньше она, наверное, думала, что ее негодование может стоить ей пары обидных и болезненных оплеух, то вот сейчас думает, что пережить ее негодование просто не сможет. Ганс же вздохнул с облегчением, потому что он, как обычно, когда мы остановились на обед, уселся рядом с Синтией. И если раньше к нему со свободного боку тут же приклеивалась рыжая, то сейчас из-за близости к Синтии она предпочла есть и отдыхать на самом большом отдалении от нее. Вообще мы во время привалов и ночевок, если не было чрезвычайной ситуации, сильно с местом не экономили, как это было поначалу. До этого барьерами плотно закрывалась одна комната, где мы все и обитали. Сейчас же мы расслабились, не настолько, чтобы быть вообще безответственными, но сначала начали всю квартиру делать базой, а после и весь этаж под свои нужды отгораживать. Просто от излишней паранойи, когда барьерами в 3 слоя закрывали не только входы, выходы и окна, но и потолки со стенами ими покрывали, отказались. Сейчас ставили барьер на входе в здание и блокировали ими вход на лестницу и вход на этаж, где мы обосновались. Ну и окна с внутренней стороны тоже закрывали барьерами. Про голубей и прочую мутировавшую летающую пакость никто не забыл. Ну и Том выставлял ловушки и сигналки. Вообще этот ловушечный маньяк предлагал из целого здания ловушку сделать. Что-то там о повреждении несущих конструкций способностью Реми и их временное укрепление барьерами Маргариты, после чего рассчитать время и заманить в здание зомби. После чего барьеры разрушатся, а за ними и все здания сложится как карточный домик, уничтожив всех зомби. Таким методом можно было без риска для себя устроить зачистку близлежащих кварталов не только от обычных зомби, но и от высокоуровневых. Даже если их обрушением не убьет, то вот добить их, когда те будут выбираться из-под завалов, будет намного проще и безопасней. Но Ганс идею отверг, сказал, что подобные разрушения будут чересчур, да и привлекут к нам слишком много ненужного внимания. Ну да, город и без этого сильно пострадал, но другая его часть, та, куда рухнул самолет, думаю, из-за создавшегося там шума, туда переместилась большая часть зомби. Да и помимо зомби тут хватает милых зверушек, которые не прочь нас на зуб попробовать. Как мне кажется, перемещение в танки у нас идет не из-за зомби, а из-за бывших домашних любимцев, которые нет-нет да выскакивают из подворотни на такой скорости, что на некоторых даже Хира не успевает среагировать. Да и не только они. Попалась нам зверушка, которая точно не от мира сего, ну не представляю я, как и кто мог мутировать так, чтобы получилось это. Основная часть туловища этой твари была как у змеи, а вот дальше, ну, представьте мини-версию чужого по пояс, дальше как раз шла змеиная часть, хотя не совсем чужого, но вот морда без глаз и пасть, пусть и без легендарного языка пасти, была один в один, ну и лапы, или скорее конечности, первая из 3 пар, были как у богомола. Эти 2 костяных лезвия даже на вид были острыми, а как показал раскуроченный бок мусорного бака, не только на вид. Оставшиеся 2 пары были больше похожи на руки, но 3-палые. Как именно эта тварь передвигается, я не видел, но что очень шустро было понятно по матам и промахам, как наших артиллерийских установок, так и Робби. Прикончил тварь Хира, когда та совершила прыжок, явно целясь своими серпами перерезать глотку Реми, но сама осталась без башки и серпов. Проверка тварюшки способностями и свитками показала, что эта жопа, точнее статус этой твари, на которой пришлось угробить один из высокоуровневых свитков оценки, и пофиг на то, что они только недавно были нами приобретены в качестве компенсации морального ущерба, они уже стали для меня родными, и то, что Синтия высмотрела, это был детеныш. Статус, имя, ССС, уровень, 5, раса, бронз, ранг, необычный, класс, отсутствует, титулы, отсутствуют. Основные характеристики: сила 5,3, скорость 8,2, выносливость 12,1, живучесть 20,9, воля 7,3, дух 7,3. Дополнительные характеристики отсутствуют. Дополнительные параметры: резерв энергии 723,7 минут, способности 1. Рывок ур, 2, 2, прыжок ур, 1, 3, 4, 5, расовые навыки, 1, регенерация ур, мах, 2, восприятие ур, мах, 3, адаптация ур, мах, системные навыки, свободные очки характеристик, 0, свободные очки навыков, 0, свободные очки способностей, 0. Жопа была в том, что эта тварь, имея тот же уровень и ранг, по общему количеству очков характеристик превосходило человека на 1/3. Того же Реми оно уделывало по всем статьям, кроме скорости, и то не сильно отставало, да и компенсировало это своей способностью рывок. Ну и расовые навыки впечатляли. Регенерация, понятно, она, видимо, и обеспечивала такую высокую живучесть. Восприятие тоже понятно, так как ни глаз, ни органов слуха или чего-то на них хоть отдаленно похожего мы не увидели. Видимо, оно мир воспринимает всем телом или эхолокацией, или еще как. Ну, а адаптация была уже интересней. Походу она помогала твари выжить в новых условиях, приспособиться к резко изменившимся условиям окружающей среды. Также напрягал большой энергетический резерв у твари, пусть способности у нее были и простые, я бы даже сказал банальные, но вот менее эффективными они от этого не стали, а благодаря большому резерву энергии могли использоваться очень долго и часто. Тот же рывок нивелировал превосходство в скорости между ней и Рими, да и остальные не успели бы среагировать. Спасло то, что Хира у нас такой фанат скорости и вкладывался в нее по максимуму. Для меня все это происходило следующим образом. Ганс услышал странный подозрительный скрежет из переулка, Маргарита убрала часть барьера нашего танка, припарковав его к переулку, а после Хира с мечом наголо стоит перед охреневшим Рими, а на земле подергивается рассеченная на куски тварь. Это уже потом начался ее осмотр и исследование всеми возможными способами, ну и, конечно же, любимое занятие наших умников – строить теории. Вот только заявление Синтии о том, что это детеныш, тут же отбило желание поточить лясы и резко активизировало желание оказать отсюда как можно дальше. Даже тушку никто трогать не рискнул, но хоть лут забрали, хотя исследовательский интерес горел в глазах у многих. Ну да, это ж целый, ну не совсем целый, за что отдельное спасибо Хира, инопланетянин, уж больно башка на чужого похожа, как тут не интересоваться. Но нежелание встретиться с родителями этого милохи победило исследовательские интересы и даже заставило залить переулок бензином из запасов и поджечь для того, чтобы скрыть наши следы и запах от омололичева. Первый из данжей, что указал нам тот пленный, оказался слишком высокого уровня. После озвучивания того, что у него 45-й уровень, даже не понадобились подробности, все просто дружно пошли к другой точке. Хотя Ганс порывался написать на прилегающей стене предупреждение, как это когда-то сделала Синтия, но она же его и остановила, сказав, что в первые дни это было актуально, а вот сейчас все, кто выжил, уже в курсе, что такое данжи и чем они опасны. А вот надпись может заинтересовать людей и не тем, что какие хорошие и добрые люди это сделали, спасибо им за это, а тем, как отловить того, кто может видеть, что там в данже, и использовать в своих целях, при этом наплевав на мнение специалиста и тех, кто с их мнением не согласен. Да, мы уже поняли, насколько способность Синтии полезная и опасная. Те же свитки оценки пусть и выпадают в приличном количестве, но качество у них не очень, и на данже они не действуют. Способность же оценка на первых порах тоже ничего, кроме того, что это данж не видит. По прикидкам Синтии она должна с третьего уровня начать видеть уровень данжа, а на пятом его ранг. И это только то, что касается данжей, предметы, карты способностей, классов, люди. Для способности Синтии особых преград нет, она может рассмотреть все. К тому же она не тратит на это ману, ну и на защиту от сканирования, которую обеспечивает воля, ей тоже глубоко плевать. А вот обладатель оценки, если она не какого-то заоблачного ранга, вынужден на каждое оценивание тратить ману, и если оценивает человека, то там учитывается воля объекта, ранг и уровень, и чем больше разница, тем больше надо вбухать маны и тем меньше данных получишь. Да и вероятность того, что оценка вообще сработает, падает. Второй данж оказался первого уровня и обычного ранга, а населен был крысами. Ганс опять порывался зачистить его лично, но обломался. Как ни странно, туда изъявила желание сходить Маргарита, пусть для подстраховки с ней отправился Хира. Вернулась эта парочка на удивление быстро. Как потом рассказала Маргарита, дело было пустяковым, она просто создала перед собой куб по форме коридора, без одной стенки с противоположной от нее стороны и медленно его двигала вперед. Вот только особо далеко ходить не пришлось. После первой пятерки, которая заскочила в куб из барьеров и принялась грызть и царапать внутреннюю стенку, пытаясь добраться до Маргариты, подтянулись и остальные крысы, которые активно звали товарищей. Вскоре в куб набилось больше сотни крыс, включая босса, который был просто здоровый, размером с овчарку, крысой. В этот момент Маргарита просто создала еще один барьер, закрывая куб, а после начала сдвигать одну из стенок, подражая работе пресса. И вот вроде как данж был пройдет легко и непринужденно, но это только благодаря тому, что была информация и подходящая способность. Для других людей эти крысы только за счет своего количества и того, что имели довольно высокую скорость, могли стать серьезной проблемой, даже смертельной. Нет, Ганс бы тоже легко отбился, крысы тупо не смогли бы добраться до тела из-за брони, а вот всех остальных, ну за исключением может быть Хира, могли и загрызть. К последнему данжу решили выдвигаться только на следующий день, все же надо было не только передохнуть, но и распределить лут. Сама Маргарита добила себе 6-й уровень из-за бонуса за одиночную зачистку данжа, хотя она и до этого довольно много зомби в блин спрессовала, так что скорее всего за крыс получила недостающие крохи. Полученные очки она раскидала между духом и скоростью, тем самым повысив не только объем резерва и восстановление маны, но и скорость реакции тоже, что очень даже полезно. Вообще со скоростью как с силой было очень интересно. Хира как самый быстрый у нас объяснил, что у него не всегда такая высокая скорость, в обычное время его скорость не отличается от того, что было раньше, но вот стоит сосредоточиться или захотеть ускориться, так сразу это и происходит. Как будто стоит какой-то переключатель-ограничитель на использование сверхчеловеческих возможностей. Но это с обычной, так сказать, скоростью, а вот реакция находится в спящем режиме и управляется подсознанием. Так что на неожиданную атаку Хира среагирует во все свои 43 единицы скорости. С силой Ганса была похожая история, если он хотел ударить или сжать сильнее, тогда сила и активировалась, в остальное же время параметры были вполне себе человеческими, ну с поправкой на его родные данные. А вот лут, несмотря на то, что кубов было много, не порадовал, даже при том, что мы использовали бонус от единоличного прохождения. Часть лута была реально хламом. Ну а как еще назвать стрелы? Да-да, самые обычные стрелы. И таких было почти 20. С учетом, что в кубе была только одна стрела, то понять всеобщее разочарование было легко. Особенно дулась рыжая, которой из 10 доставшихся кубов 8 выдали стрелы, оставшиеся 2 выдали зелья. Большой куб тоже не порадовал. Там обнаружился лук, десяток зелий и карта способности светлячок. Как сказала после проверки Синтея, эта способность позволит создавать шарик света, который будет светить. Да, только светить, это тупо магический фонарик. Самый смак, что висеть он будет над ладонью, пока не выдохнется или ты его не смахнешь, тем самым потушив. Конечно, с ростом уровня способности можно будет подвесить его над головой и он будет следовать за тобой или тем, на кого ты его повесил, а потом можно будет даже создавать больше одного шарика и даже регулировать мощность свечения за счет вливания дополнительной маны. Но, несмотря на такую качественную рекламу от Синтии, на эту способность никто не позарился. Еще одной интересной находкой стали монеты. Из 6 кубов выпали монеты, по одной из куба. После осмотра, Синтея выдала результат, медная монета, все. Нет, она после того как полчаса ее гипнотизировала, могла сказать содержание меди в этой монете, но вот тот факт, что это самая обычная монета, это не меняло. Том тоже ничего нового сказать не смог, да и результаты использования свитка оценки были аналогичными. Вопрос, нахрена, мучил всех без исключения. Сами же монеты по размеру и весу были одинаковыми. На одной стороне была изображена крыса, и как сказала Маргарита, точь-в-точь как те, которых она убила в данже, на другой были ворота, точная копия входа в данж. Теорий насчет их назначения было несколько. Первая и как по мне самая вероятная, просто так, вот реально, просто чтобы что-то да выпало. Вторая, была предложена Томом, который явно увлекался играми, и смысл ее был в том, что на более высоком уровне, может, 15-м откроется возможность что-то на них купить. В это, конечно, хотелось верить, но после кучи лута, который трудно было отнести к категории оружия, броня или артефакты, верилось с трудом. Ну, а как еще, если бывало, что из низкоуровневого зомби выпадал куб, в котором был походный котелок или уже попадавшаяся нам подтирайка, только не эпичная, а обычная, рассчитанная на сотню использований, а один раз выпал бутерброд. Да-да, бутерброд с копченым мясом, сыром и какой-то зеленью. Он у меня до сих пор хранится в отдельном пластиковом боксе. Так что была вероятность, что монеты это просто монеты или памятный сувенир о данже. Есть немалая вероятность, что и в предыдущих данжах они были, просто мы не взяли те кубы, в которых они были. Вероятность подобного высока. В первом данже, Ганс после того, как помело всех гоблинов загрызла, собирал кубы на ощупь. Да и не сильно то и старался при этом. Во второй раз тоже мог пропустить, так как у него во время боя основные фонари разбились, а запасной начал подыхать. Так что он вполне мог пропустить несколько кубов. Это сейчас мы получили все, так как Маргарита собрала всех крыс в одной точке. Утром следующего дня мы выдвинулись к следующему данжу. Если честно, то это становится какой-то традицией блуждать от одной цели к другой. Сначала мы обходили супермаркеты в поисках еды, после начали искать подходящую безопасную зону, хотя, наверное, ее поиски все еще продолжаются, а вот сейчас идем от одного данжа к другому. Смысл в этом, конечно, есть, и немалый, у нас много людей, у которых есть свободные слоты под способности, а вот подходящих способностей нет, да и кар-классов у нас нехватка. Хотя мне об этом переживать, смысла нет, сейчас идет активный кач рыжий. Ганс и Хира реально работают как конвейер по производству мешков опыта. Вот только возникла проблема с самой рыжей. Вот как она смогла получить третий уровень. Этим вопросом походу задались все, когда Ганс и Хира обработали вылезшую из переулка кучку зомби в 6 голов, среди которой даже один красный был, что говорило о том, что у него 5-й уровень, это отказалось к ним подходить и бить топором по головам. Ее братец начал вокруг нее чуть ли пляски с бубном устраивать и объяснять, как правильно надо было подготовить зомби для убиения рыжей. Народ послушал, охренел, Робби выдал предложение качать меня, так как геморроя меньше. Ну да, я уже несколько зомби убил, пусть они были подготовленными, но не так. Я решил не упускать шанс, и подобрав топор, который эта дура бросила, пошел к мешкам с опытом, уже предвкушая получение очередного уровня. Но радость моя была недолгой. Рыжая, видимо, закусила у дела, ну да как так этот может, а я нет, не бывать такому. И забрав у братца булаву, рванула к мешкам с опытом. Я от такого на пару секунд замер, а потом хотел тоже ломануться туда, но мне на плечо опустилась лапа Робби, после чего этот, показал мне большой палец. У меня в тот момент не было слов, даже матерных. Ну да, шел я медленно, но это не потому, что я хотел, так сказать, подтолкнуть рыжую к действию. Топор, блядь, тяжелый, с ним сильно не побегаешь. Нет, можно, конечно, и побежать, но я рассчитывал, что мне им еще махать, а после немалые расстояния идти к данжу, так что экономил силы. Да экономился, одним словом. Дальнейший наш путь протекал тихо и спокойно. Ну, а как иначе? Наш метод перемещения в танке вообще не располагал к иному. Через бойницы в барьерах Реми и Мануэла сбивали летающую пакость, которая иногда хотела попробовать нас на зуб, клюв, или что еще там у них в результате мутации отросло, да и с зомби и мутантами поступали так же. Если выпадал куб, за ним мотался Хира. В общем, ничего не предвещало беды, как вдруг с болезненным стоном Хира упал на землю. От этого переполошились все. И было отчего. У Хира на ноге была довольно глубокая рана, которая сильно кровоточила, даже слишком сильно, и к этому еще добавлялось то, что он не мог двигаться. Но самое странное было в том, что мы все еще были внутри нашего танка, который не получил повреждения. Буквально через секунду Маргарита начала закрывать бойницы барьерами. Ну да, логично, похоже, кто бы ни атаковал нас, он сделал это с большой дистанции и попал по Хира через бойницу. С учетом, что барьер прозрачный, ну точнее как стекло, то проделать подобный трюк очень сложно. Хотя с подходящей и мощной способностью не так, чтобы и невозможно. После того, как все бреши были закрыты, все немного успокоились, Ганс начал отдавать команды, мне досталось, конечно же, оказание помощи раненому, а остальные должны были смотреть в оба, чтобы обнаружить врага. Вот только стоило всем начать осматривать окрестности, которые отличались от тех мест, где мы бродили до этого. До этого мы были в спальном районе города, где были в обилии многоквартирные жилые дома, небольшие, по большей части уже обнесенные магазинчики, а тут уже были в основном офисные здания. Но буквально через минуту с таким же стоном на землю рухнул Ганс. Я тоже отвлекся и повернул голову на звук грохота, и тут же почувствовал резкую боль в ноге, а после тело отказывалось меня слушаться, и я завалился рядом с Хира, чью рану я уже залил зельем и собирался влить в него самое мощное зелье очищения, чтобы снять эффект паралича. Вот только не успел, так и повалившись на землю с зажатым в руке флаконом. «Алекс, ко мне просто пулей подлетела Синтея», и приподняв, осмотрела и тут же залила рану на ноге зельем. Благо небольшой запас лечебных зелий в несколько флаконов с собой носили все. А после постаралась устроить мою тушку поудобнее, использовав Хира в качестве опоры. «Земля атакует из-под земли», — закричал Реми. Но стоило всем перевести внимание на землю, где, как мне было видно, не было никаких следов, кроме крови, что вытекло из ран, как с криком на землю повалилась Маргарита. Поняв, что дело дрянь, Реми начал обстрел барьера воздушными таранами, дабы пробить путь и выбраться из ловушки, которой для нас стала наша защита. Вот только он успел проломить всего 2 из 5 слоев, как тоже рухнул с такой же раной на ноге. Помела уже пару минут как перекинулась в медведя и старательно осматривалась вокруг. Рядом с ней крутясь, как юла, находилась Мануэла с огненным копьем наготове. Робби с пистолетом также пытался высмотреть того, кто нас атаковал. А вот недавно присоединившиеся к нам семейство, особенно младшее, паниковали и метались по всему барьеру. Синтия с кинжалом, взятым обратным хватом, сосредоточенно осматривалась, находясь рядом со мной и Хира. Я же не мог ничего. Я даже свое тело толком не чувствовал. Все, что я мог, это наблюдать, как один за другим люди падают на землю, как марионетки, у которых обрезали нити, и молиться всем богам, чтобы все это закончилось хорошо. Вот только когда рядом со мной на спину упала Синтия, я понял, нам пиздец. Я уже как-то привык, что если начинается какая-то жопа, то Синтия что-нибудь сделает или подскажет и тем самым всех вытащит нас всех из передряги еще до того, как мы в нее попадем. И не я один так думал. В тот момент, когда Синтия упала, началась реальная паника. Памела и Мануэла начали неистово ломиться из барьера, даже не попытавшись скооперировать свои действия, и по факту ломали разные сегменты нашего танка. Робби же кинулся к Синтии, но не добежав метр тоже рухнул с характерной раной на внутренней стороне голени. Следом упали Памела, Том, Мануэла и под конец Клэр, которая, похоже, просто упала в обморок. Но через пару секунд под ее ногой также начала образовываться лужица крови. Еще несколько минут ничего не происходило, и я было подумал, что может мои молитвы были услышаны, и мы просто попали на какую-то ловушку, оставленную каким-нибудь психом, и теперь она разрядилась и вскоре эффект паралича пройдет и мы сможем спокойно отсюда уйти. Но нет, моим надеждам не суждено было сбыться. Сначала я не поверил своим глазам, но то, что я видел, и не думало исчезать. В паре метров от меня из асфальта высунулась башка, точнее не из асфальта, ведь на нем не было никаких следов, из тени, что отбрасывала перевернутая на бок машина. Теперь я видел, что тень в том месте, где сейчас торчала башка, была насыщеннее и немного шла рябью, будто вода. Башка явно принадлежала мужику, хотя морду он себе разукрасил, как клоун из задрыпанного цирка, для полноты картины только красного круглого носа не хватало. Башка же, пока я осматривал ее, начала медленно крутиться вокруг своей оси, что было тем еще сюрреалистическим зрелищем. Сделав полный оборот, башка оскалилась, именно оскалилась, улыбкой это назвать язык не поворачивался, а после разразилась безумным смехом и скрылась в тени. По прошествии минуты, я уже выдохнул с облегчением, подумав, что этот псих ушел. Ага, аж 2 раза. Тень на том месте снова стала насыщеннее и пошла рябью, а через секунду оттуда показалось 2 лезвия кинжалов. Точнее, справа точно было лезвие кинжала, а вот слева было целых 3 лезвия по форме напоминающих загнутые когти. Еще через несколько секунд показались руки, которые эти клинки и держали, и я смог их внимательнее рассмотреть. Правый был слегка изогнутым кинжалом, клинок которого выходил из гарды выполненной в форме головы змеи. Левый на кинжал был не похож, от рукояти отходили 3 загнутых острых лезвия в форме когтей, с другой стороны рукояти был овальный черный гладкий камень, закрепленный в держателе в форме 3 лепестков. Мужик же медленно, можно сказать торжественно, поднимался из тени, расставив руки в стороны. Когда он поднялся из тени по пояс, он еще раз зашелся безумным смехом и с довольной, предвкушающей улыбкой осмотрел всех, после чего заговорил: «Возрадуйтесь, смертные! Вам выпала честь стать жертвами для возвышения Астарда Великого. Я, ха, тут произошло то, о чем я молился». В левой руке, лежащей рядом со мной Синтии, вспыхнул шар света, который разогнал тень, и походу не только обрубил действие способности того мужика, но и его самого, успевшего подняться из тени по пояс, разрубил пополам. Вот только Синтия на этом не остановилась. В ту же секунду, как его разрезала, она подскочила и, выхватив пистолет из-за пояса, всадила всю обойму в мужика. После быстро, насколько это было возможно одной рукой, так как во второй все еще горел шар света, перезарядила пистолет и, подойдя ближе, всадила 2-ю обойму. После, достав из сумки 3 зубец, она откинула оба клинка на достаточное от тела расстояние. И только после того, как забрала оба и пригвоздила трезубцем шею мужика к асфальту, успокоилась.